недавно вдруг узнал, о чем так долго лишь мечтал, о чем лишь в книжках я читал. Любовь — это любовь. Идеал моей мечты, эталон ты красоты, но очень нравишься мне ты, любовь. Это любовь, любовь. В твоих глазах ясное солнце, а в улыбке столько тепла. Написал тебе письмо и жду ответа на него. Но почему же ты не пишешь, любовь, моя любовь, любовь? Не замечаешь ты меня, а я скучаю день ото дня. Заметь же ты меня, любовь, моя любовь, любовь. В твоих глазах ясное солнце,